Внутри машины кто-то есть. Странно, подумал я, ставя на плиту турку. Много странностей происходит в этом доме и вокруг него. И нельзя не признать, что непонятные события удивительным образом совпали по времени с началом моей работы над романом. Я начал вспоминать с холодной душой и по-утреннему свежей головой все эти непонятки, стараясь ничего не упустить. Началось все еще в среду, когда я подступился к роману. Вечером в тот же день я прослушал странный звонок на автоответчике, звонок от давно умершего человека. Ладно. Положим, что запись на магнитной ленте пребывала там в течение всего последнего года, но все равно удивительно, что весточку от Андрея я вдруг услыхал именно тогда, когда сделал его прообразом моего героя. Далее. На следующее утро ко мне явилась негритянка. Как-то раньше ко мне домой не приходили негритянки, да и вообще не часто встретишь в нашей средней полосе шляющееся по квартирам лицо африканской национальности. Но эти странности, звонок от Андрея, негритоску, слышал и видел только я. Можно было посчитать, что мне отказывают зрение и слух, что мне изменяет рассудок, что нелепые фантазии рождаются в моем утомленном работой мозгу. Утомлением и галлюцинациями можно было бы объяснить и странные сны в субботу, и появление в компьютере загадочного файла. Дрим. Его, я видит Бог, не писал, а если писал, то только во сне. Собственной манией можно было бы объяснить и стойкое чувство, появившееся у меня вчера, ощущение того, что за домом или за мной следят. Эти машины с затемненными стеклами, не двигающиеся с места, но где, кажется, все время кто-то сидит. Мне стало казаться, что и в телефонной трубке что-то пощелкивает. Поставили на прослушку. Кофе сварился, я перелил его в чашку, капнул холодной воды и поставил осаждаться. Мысли мои между тем текли своим чередом. Если бы имели место только эти субъективные, то есть данные мне в ощущении странности, можно было бы предположить, что они творятся в одной лишь моей бедной головке, в моем мозгу, разгоряченным творчеством, жарой, одиночеством и пивом. Но вот сгоревшая до остова береза, внезапно сорвавшаяся с передачи и покатившаяся без всякой горки арменовская шестерка. Это-то видели все. Приезжали пожарные, скорые. Только об этом и судачат соседи. Для того, чтобы написать об этом, являлась в мою квартиру Наташа. Да что там? И о трагической судьбе березы, и о самоездящей машине уже написали в газете. Маргарита, подружка Татьяны, взяла и написала. Я сам видел заметку. Если бы я был психом, я бы, конечно, мог возвести свой роман в фетиш, а маниакально решить, что мое произведение, слова и образы, выдуманные мною, пришедшие в голову мне, влияют на окружающую действительность, преобразуют ее. Но я не псих. Вот я пью кофе и осознаю, что пью кофе, а не воду, обращенную в вино. Несколькими глотками я осушил чашку. Горячий маслянистый напиток обжег мне гортань. «Нет, я не псих. Я не умею поджигать березы», — мысленно прокричал я. «И не могу заставить машины ездить сами собой. Да, не могу. Для того, чтобы они двигались, нужен работающий движок и бензин. Но, тем не менее, факт остается фактом. Странные события вокруг нашего дома действительно совпали по времени и с началом моей работы над романом. Я не сумасшедший. Я не утверждаю, что они произошли вследствие моей работы. Но они случились одновременно. И в этом была загадка. Загадка. И ее мне хотелось разгадать. Я отправился в душ. И тут мне пришла в голову идея, классная идея. А почему бы, подумалось мне, снова не повидаться с моим заказчиком?